Глава 7. Виктор Громов. Прозекторская. «Я видел ее смерть», — сказал, наконец, нарушая тишину. Голос звучал глухо в подземной прозекторской. Как я и предполагал, ее убили. Я встал со стула, пытаясь привести мысли в порядок. Не для протокола. Проговорил скорее зафиксировать мысль и осознать ее в полной мере. Этот центральный сгусток психии, от него, как мне показалось, расходятся тончайшие нити, почти невидимые. Сотни, если не тысячи. Они словно пронизывают все тело, как нервная система, только на ином уровне. Я перевел дыхание, пытаясь облечь в слова то, что едва поддавалось осмыслению. Сердце все еще шумело в ушах. Создается впечатление, что эти нити как-то связаны с нашими органами. Это всего лишь догадка, основанная на визуальном осмотре, не более. Продолжал я рассуждать, прокручивая в голове все события от момента, как я коснулся узелка. И там, где тело получает серьезные повреждения, возможно, не только физическое, но и эмоциональное, на этих нитях образуются какие-то уплотнения, словно узелки на леске. Я прикоснулся к чему-то подобному у нашей покойной, в районе шеи, и мне кажется, именно поэтому я и увидел то, что увидел. Я скорее рассуждал вслух, чем вводил их в курс дела. С другой стороны, что мне терять? Они не могут мне навредить и никому не расскажут то, что услышат. Я мог говорить все, что вздумается, а думать теперь приходилось очень много. «Как это видел ее смерть?» – недоверчиво спросила Алиса. «Самым прямым образом. Последние мгновения. Я просто сам был в ней. Но я не знаю, как это работает», – перебил, не желая вдаваться в бессмысленные сейчас споры. «Потому что ты грязный колдун, по которому плачет петля или святое пламя». Как-то невозмутимо заметила Лидия, словно констатировала факт. «Как и по тебе», — я пожал плечами. «И по ней тоже. Мы все трое теперь видим души, или как вы их называете, психею. Лидия, не в твоих интересах сейчас изображать из себя кобру и плеваться ядом». «Да что ты», — подняла она брови. «Из-за тебя, мой жених!» Она задохнулась, не в силах закончить. «Хватит», — сказал я спокойно, но твердо. «От того, что ты повторишь это еще сотню раз, ничего не изменится. А у нас на руках новая проблема, с которой теперь нужно разбираться. Или ты предпочтешь и дальше терзать себя мыслями о прошлом, Лидия Морозова? Возьми пример со своей подруги по несчастью, она как-то охотнее втягивается в процесс». «Если ты думаешь, что я простила тебе то, что ты сделал с моей семьей...» Тут же начала Алиса, но я ее перебил. «Мне не нужно твое прощение». Я не дал ей договорить. «Хотя, если бы эти барышни успокоились и стали сотрудничать со мной, процесс бы пошел значительно проще. Но на данном этапе было бы неплохо, если бы вы обе попробовали хоть немного включить голову и остудить эмоции. Не надо!» Я резко ткнул пальцем в их сторону, увидев, как они одновременно раскрыли рты, чтобы зайтись в возмущенной тираде. «Я не закончил». Я сделал паузу, подбирая слова. «Это гормоны. Эстроген, прогестерон. Ваша женская природа запрограммирована на более острую эмоциональную реакцию, чем мужская. Ваша лимбическая система, центр эмоций в мозге, более активна. Это не хорошо и не плохо, это просто факт. Но сейчас эти всплески ярости и горя мешают нам трезво оценить ситуацию. А ситуация, позвольте заметить, катастрофическая для всех троих». Я говорил как человек, который хоть немного разбирался в медицине, используя термины, которые они вряд ли поймут, но которые звучали весомо и научно, подавляя их эмоциональный порыв. «Поэтому я прошу вас, мои не самые дорогие, но теперь уже коллеги...» Я сделал на последнем слове особое ударение. «Давайте закроем это дело». Я кивнул в сторону накрытого тела Улины. «После чего мы все вместе разберемся, как выйти из нашей общей ситуации». Я помолчал, давая им обдумать все сказанное мной. «Это не предложение девушки», — добавил я спустя мгновение, глядя им в глаза. «Это то, чем вам теперь предстоит заниматься. Помогать мне». Лидия тяжело вздохнула. Ее плечи поникли. «Можно я просто выпью цианида?» Я вскинул брови. «А это интересный вопрос. Вы не можете навредить мне, но можете ли навредить себе или друг другу?» Я кинул их задумчивым взглядом. Девушки переглянулись, и мне не понравилось то, что я увидел в их глазах. «Не сейчас», — остановил я их возможные эксперименты. Если хотите устроить кулачные бои или отравиться, то сделайте это позже. А теперь, раз вскрытие подтвердило мои предположения и мы все зафиксировали, я однозначно могу вынести вердикт. Намеренное убийство. И передать его полиции. Я встал и, не оборачиваясь, направился к выходу из подвала. Терпеть не могу грязные инструменты и антисанитарию. Меня в целом воротило от того, как Громов работал раньше. Грязь, застарелая кровь на инструментах, отсутствие стерилизационных аппаратов. Я осмотрелся и не приметил ни одной толковой вентиляционной вытяжки или конвектора. Это не просто мрак, это был целый, мать его, эпидемический рассадник. Как он только дожил до своих лет, если всегда так работал. А потом я осекся на полпути к лестнице. Собственно, он никак и не дожил. Теперь его нет. Стоило мне взяться за ручку двери, ведущей в коридор, как мое внимание привлек шум, и я едва успел отскочить в сторону. Дверь с грохотом распахнулась, и из-за нее вывалилось телом, мешком распластавшись на полу. Я озадаченно посмотрел на него. От тела несло таким густым перегаром и застарелым потом, что воздух в подвале стал еще более невыносимым. Это был пожилой мужчина в белом халате, надетом задом наперед и с медицинской шапочкой, съехавшей на бекрень, едва державшейся на седой голове. Он несколько раз попытался встать, опираясь на руки, но каждый раз его тело не слушалось, оседало обратно. Третьей попытки я ему давать не стал, а взялся за шиворот и рывком поднял на ноги. Он мутным взглядом посмотрел на меня, хмуря брови, потом перевел взгляд на девушек и снова на меня. Громко икнул, в глазах, кажется, появилось узнавание. «А, сударь Громов, а мне сказали, что на вскрытие оформить». В голове что-то щелкнуло. Урядник Ковалев в порту говорил, что патологоанатом Евдокимыч был в запое. Я опустил глаза на именной бейджик, который из-за неправильно одетой формы болтался у него на спине. Кажется, это был он. Старший патологоанатом Ефим Евдокимович собственной персоной. «Оформить?» – спросил я, отпустив его, когда убедился, что мужчина может самостоятельно стоять на ногах. «Так оно уже проведено, Ефим Евдокимович. Вы слегка припозднились». «Проведено?» Он озадаченно почесал щетинистый подбородок. «А кто ж?» «Я», — коротко ответил я. «А-а-а!» — протянул он, явно теряя нить разговора. «А, раз так, я тогда это, на стульчик присяду. Немножко приду в себя». Он, пошатываясь, прошел мимо нас, плюхнулся на единственный стул, на котором я сидел до этого, и не прошло и секунды, как его голова упала на грудь, а подвал наполнился оглушительным храпом. Я, Лидия и Алиса молча смотрели на это тело. Удивление на их лицах было неописуемым. «Надо сказать, чтобы оттащили его домой». Подумал я вслух, уже зная, чем займутся парни, что были у меня на подхвате. Кажется, их звали Андрей и Игорь. Ничего другого память не подсказывала. Тяжелая дверь захлопнулась за спиной, оставив формалиновые ароматы позади. Воздух на улице показался почти сладким после подвального помещения. В паре метров у урны маячили три фигуры. Две лениво тлеющие сигареты принадлежали Игорю и Андрею. А третья Елизавета не курила, но стояла рядом с ними, скрестив руки на груди. «Идите», — сказал я девушкам, кивнув головой в сторону выхода с территории. Добавлять, насколько сможете, не стал. Надеюсь, они поймут и без того. Не говоря ни слова, Лидия и Алиса направились к выходу с территории морга. Когда они скрылись за углом здания, я повернулся к ассистентам. «Кто позвал Евдокимыча?» — спросил я, оглядев всех троих. Они уставились на меня с тем самым невинным выражением на лицах, какое бывает только у пойманных на месте преступления школьников. Андрей потушил сигарету об урну, Игорь же выбил остатки табака указательным пальцем. «Ладно», — сказал я, не дожидаясь ответа, который все равно был бы, казалось, лживым. «Андрей и Игорь, вы двое. Возвращайтесь внутрь, поднимайте нашего старшего патологоанатома и отвозите его домой». «Господин Громов!» — тут же подал голос парень пониже и покрепче, Андрей. «Но ведь рабочий день почти закончен!» «Слушай», — сказал я спокойно, но мой взгляд заставил его осечься. «Продолжай». «Ничего». «Вот и я так думаю. Потому что отвечать на простой вопрос, кто и зачем притащил сюда пьяное тело старшего патологоанатома, вы отказываетесь. Рабочий график у вас, насколько я помню, ненормированный, и выполнение моих распоряжений входит в ваши прямые обязанности. Поэтому берете его, отвозите в клинику и проследите, чтобы его откапали как следует и привели в норму. «В смысле, в клинику?» – удивился Андрей. Его лицо выражало такой спектр непонимания, отчаяния и ленивой обиды, что можно было бы писать диссертацию. «Прямом, Андрей. А затем вернетесь и приведете секционную в состояние, пригодную для работы, а не для забоя скота. Троем. Я хочу, чтобы там можно было есть с пола. Уяснили?» Они сникли, как два проколотых воздушных шарика. Без лишних слов, опустив головы, они понуро поплелись обратно к двери морга, из-за которой доносился богатырский храп Евдокимыча. Я уже собирался уходить, когда за спиной раздался сдержанный кашель. Лизавета. Она не ушла с остальными. «Все нормально?» Я обернулся. Она смотрела на меня в упор. «Что не так?» — уточнил я, не понимая, что она имеет в виду. «Тебя не было несколько дней на работе. Ты не отвечал на звонки, не читал почту. Ты меня игнорируешь, Громов?» — спрашивала она, загибая пальцы, что я еще не. Я нахмурился. В черепной коробке что-то настойчиво скреблось. Какая-то недооформленная мысль, обрывок воспоминания, который мозг, по ведомой лишь ему причине, не желал выпускать наружу. «Я не понимаю, о чем ты. Плохо себя чувствовал, было не до того», — ответил я уклончиво. Она перевела взгляд на тускло освещенную аллею, куда несколько минут назад свернули Алиса и Лидия. «А на них, значит, время есть?» — кивнула Лиза головой. «Я же сказал, расширение штата». Она вздохнула и с преувеличенным интересом принялась рассматривать свои ногти. «Не смеши меня, Виктор. Весь город знает, что ты с ними сделал, что ты сделал с их семьями. И только одному богу известно, почему они вообще находятся в твоей компании без попыток воткнуть тебе скальпель в глаз». О том, что такая попытка была, и даже не одна, конечно же, знать ей не стоило, да и говорить ей не собирался. «Почему это тебя так волнует, Лизавета?» — спросил я прямо, хотел закончить и пойти заниматься своими делами. «Ну, не знаю», — она вскинула на меня глаза. «И я увидел в них обиду. Может, потому что мой мужчина несколько дней шатается непонятно где, а потом появляется в компании двух девиц, у которых есть все причины его ненавидеть, а меня морозится и избегает?» «Мой мужчина?» Вспышка была не просто яркой, она была ослепляющей. Не череда картинок, удар под дых. Запах ее духов, смешанный с запахом коньяка на его громовых губах. Ощущение ее волос под пальцами, жар кожи. Тяжелое, сбитое дыхание в полумраке его кабинета на том самом кожаном диване. И не страсть, нет. Какая-то злая, почти хищная потребность, помноженная на одиночество. Отпустила так же резко, как и нахлынула. Сердце сделало пару быстрых панических ударов и тут же вернулось в норму. «Любовница, значит. Прелестно. Еще один узел, который мне предстоит распутывать». «Можешь не переживать на этот счет», — сказал я самым ровным тоном, на какой был способен. «Бедным девочкам и вправду некуда идти, поэтому они обратились за помощью». «И ты, как последний оплот для сирых и убогих, решил на это согласиться?» — она скептически изогнула бровь. «Не думаешь, что они на тебя компромат собирают таким образом?» Я сдержался, чтобы не ухмыльнуться. «Если и копают, то в ближайшее время им точно не удастся ничего найти. А если и найдут, то рассказать не выйдет». «Все под контролем, не переживай. Можешь быть на сегодня свободна». «Когда увидимся?» — задала она вопрос прямо в лоб, не оставляя пространства для маневра. Я мельком взглянул на часы, которых на руке не было, привычка из прошлой жизни. «Не сегодня, дорогая. Дел по горло. Я позвоню тебе». «Я позвоню тебе». Самый простой и самый жестокий способ закончить разговор. Она закатила глаза, всем своим видом демонстрируя, что не верит ни единому моему слову. Развернувшись на каблуках, она пошла прочь в противоположную от ворот сторону к парковке для персонала. Я услышал ее недовольное бурчание. «И почему я вообще повелась на твое обаяние?» Вопрос был и вправду интересным. Что эта девушка нашла в Громове такое, что не видят остальные? Или здесь сработал принцип «подобное к подобному»? Если так, то это нехорошо. Очень нехорошо. Развернувшись в противоположную сторону, я направился к воротам, где меня ждали мои невольные спутницы. «Сколько шагов?» – спросил я, подойдя ближе. Вопрос был не праздным, а исследовательским. Лидия, подняв на меня уставшие глаза, ответила ровным, безэмоциональным голосом. «Примерно 90. «Но вы вышли за угол. Значит, нужно вычислять по гипотенузе», – пробормотал я. «Сложно. Проще будет по прямой проверить. Пока что едем дальше». «Куда?» – спросила Алиса. В ее голосе уже не было огня, только усталость. Я позволил себе легкую, почти веселую усмешку, от которой у обеих девушек почти мгновенно исказились лица. «Как будто у вас есть выбор. Дело к ночи, нужно отдохнуть. Завтра работы будет еще больше». Мы молча дошли до ближайшей проезжей части. Фонари уже зажглись, бросая на мокрый асфальт желтые пятна света. Я поднял руку, и почти сразу рядом с нами, скрипнув тормозами, остановилась старая дребезжащая аналогия машины «Волга» с шашечками на крыше. «Особняк Громова», — бросил я водителю, садясь на переднее сиденье. Что-то мне подсказывало, что только слепо-глухонемой не знал, где это, и то не факт. Девушки устроились сзади, захлопнув дверцу с глухим лязгом. Водитель, мужик с лицом похожим на печеное яблоко, искоса глянул на меня, потом в зеркало заднего вида на моих спутниц, но промолчал. Видимо, репутация Громова бежала впереди него, отбивая у таксистов всякое желание болтать. Машина тронулась. Я откинулся на потрескавшееся виниловое сиденье и прикрыл глаза. В салоне пахло дешевым освежителем елочкой и бензином. За окном проплывали размытые огни ночного города. «Этот мир, он похож на мой, но с такими странностями, что голова шла кругом. Эльфы, дварфы, видимые души. И я, Алексей Воробьев, в теле человека, которого таковым назвать смогли бы единицы, и то под дулом пистолета». Дом выплыл из темноты внезапно. Такси остановилось, я расплатился с водителем, бросив на сиденье несколько мятых купюр. Он забрал их, не пересчитывая, едва мы вышли, рванул с места. И я проводил его взглядом, после чего подошел к воротам, толкнул тяжелую решетчатую створку. С того самого момента, как девушки вышли и рванули за мной следом, дверь так и оставалась открыта. Не мешкая, я толкнул эту дверь, проходя в дом, снял промокший плащ и повесил на крюк. Мне срочно нужно было вымыть руки и лицо. Не просто ополоснуть, а провести полноценную обработку, насколько это вообще возможно в здешних условиях. Оставалось надеяться, что в доме у Громовых было рабочее водоснабжение. А еще желательно, чтобы в порядке газовый или электрический котел. Оставалось добраться до него и это проверить. Я пошел по главному холлу, заглядывая в двери. Гостиная с огромным плазменным экраном на стене. Столовая. Заваленный бумагами и старыми дискетами кабинет. Где, черт возьми, здесь ванная комната? Я прошел по всему первому этажу, толкая тяжелые двери и заглядывая в пыльные нежилые комнаты. Чужой мозг, так услужливо подсовывавший мне имена и факты, в этом вопросе молчал, как партизан на допросе. Наконец, пройдя в хозяйское крыло, я нашел то, что искал. Просторная ванная комната. Полы стены до середины были облицованы крупной плиткой с имитацией под мрамор. Иск моды начала нулевых. Выше шли панели из мореного дуба, что придавало помещению вид респектабельный, но несколько громоздкий. А еще у меня были вопросы касательно того, как вело себя дерево в ванной комнате. Но это на потом. Хромированная фурнитура, хоть и требовала полировки, не утратила своего блеска. На широкой раковине из искусственного камня, рядом с пустым дозатором для жидкого мыла, лежал одинокий брусок хозяйственного. Я схватил брусок и начал отмывать руки. Снова и снова, до самых локтей, счищая накопившуюся на руках и под ногтями грязь. «Заблудился в собственном доме?» — раздался за спиной голос Лидии. Я обернулся, не прекращая оттирать руки. Они обе стояли в дверях, наблюдая за моими манипуляциями. В ее глазах читалось любопытство. «Искал свежее полотенце», — спокойно ответил я, вытирая руки о штаны, так как висевшее у раковины серое нечто не внушало доверия. «Дурной тон, конечно, но в таком огромном доме тяжело без прислуги». Я сделал паузу и добавил, пародируя ее надменную манеру. Даже для такого мерзавца, как я. Остаток дня я провел за уборкой комнаты, где происходил оккультный ритуал. Стер с паркета меловые круги, вымыл доски, сложил весь странный инвентарь. Чаши, ритуальные ножи, оплывшие свечи в один картонный ящик, чтобы потом с ним разобраться. Револьвер Алисы сунул за пояс, а вот стилет Лидии отложил отдельно. Маленький револьвер еще может пригодиться. В прошлой жизни все хотел записаться на курсы стрельбы, да никак не доходили руки. Что ж, вот и появился повод. Книги с стесненными непонятными символами на обложках я тоже отложил. Их предстояло изучить в первую очередь. Ближе к вечеру я нашел старой поленнице у дома охапку сухих дров и растопил огромный камин в холле. За окном непогода окончательно вступила в свои права, и монотонный шум дождя лишь подчеркивал уют, медленно зарождавшийся в доме. Сухое дерево занялось быстро, и по стенам заплясали теплые живые тени, отгоняя в углы сырость и многодневный холод. Пламя отбрасывало золотые блики на пыльную мебель, и на мгновение показалось, что дом весь вздохнул с облегчением, согреваясь впервые за долгое время. Я повернулся к девушкам, молча сидевшим на диване и наблюдавшим за огнем. «Кто-нибудь из вас умеет готовить?»